Глава третья. На некотором расстоянии от Альперанского побережья равнина, поросшая кустарником, сменялась бескрайней бездорожной пустыней, выметенной резким южным ветром, который вздымал над песками столбы пыли, призраками бродившие по барханам. Войско держалось на границах пустыни, двигаясь в сторону Унтеша, колонной более 2 миль длиной. Вид войска напоминал Ваэлину огромную змею, которая однажды у него на глазах выбралась из клетки на корабле с Дальнего Запада. Змея растянулась поперек всей палубы, и чешуя блестела на солнце в точности, как сейчас копья королевской стражи. Он стоял на каменистом холме, на несколько миль опередив основное войско, и пил из фляги, в то время как Плюй неподалеку жевал чахлые листья пустынного кустарника. Фрэнсис со своим отрядом разведчиков, тем, что от него осталось после битвы на берегу, стояли лагерем вокруг холма и бдительно наблюдали за восточным горизонтом. Ваэлин думал о позавчерашней битве, о том человеке в белом и о посольстве, которое пришло просить его тело, четверо императорских гвардейцев с суровыми лицами, которые появились из пустыни и потребовали встречи с владыкой битв. Альгистиан выехал им навстречу в сопровождении всех армейских тузов, демонстрируя соблюдение всех положенных церемоний. Однако альперанцы пренебрегли этикетом, оставшись в седлах. Альгистиан зачитывал им королевскую декларацию об официальной аннексии 3 городов Унтеша, Линеша и Марбелиса, когда один из гвардейцев, статный человек с седыми, как зола, волосами, перебил его на полуслове и на хорошем языке королевства произнес: «Довольно распинаться, северянин. Мы приехали за телом Эрухина. Отдай его нам или убей нас, без него мы не уйдем». Сдержанность изменила Альгистиану. Лицо у него вспыхнуло от гнева. «Что еще за Эрухин такой?» «Человек в белом», — сказал Ваэлин. Его не приглашали присоединиться к переговорам, но он все равно держался поблизости, понимая, что владыка битв не станет устраивать скандала, отсылая его прочь, тем более в такой судьбоносный момент, как первая встреча с неприятелем. «Эрухин, да?» — спросил он у гвардейца. Гвардеец впился в него взглядом, смерил его глазами с головы до ног, всмотрелся в лицо. «Это ты? Ты его убил?» Ваэлин кивнул. Один из гвардейцев осклабился и наполовину выхватил саблю из ножен, прежде чем седоволосый приструнил его резким приказом. «Кто это был?» — спросил Ваэлин. «Его имя было Селиесен Макстер Алюран», — ответил гвардеец. «Эрухин Светоч, по-вашему?» «Избранный наследник императора». «Мы приносим соболезнования вашему императору», — ловко вклинился владыка битв. «Подобная потеря и впрямь весьма прискорбна, но мы явились лишь за тем, чтобы взять то, что по праву наше». «Вы явились завоевывать и грабить, северянин», — ответил ему седоволосый. «И в наших землях вам не найти ничего, кроме смерти. Не будет больше переговоров, не будет больше разговоров. Мы будем убивать вас, как вы убили нашего Светоча. Пощады не ждите. А теперь отдайте тело». Лорд Дарнелл отхлебнул из фляжки, набрал в рот вина и сплюнул его под копыта лошади-гвардейца. «Он нарушает правила переговоров своей неучтивостью, милорд», — заметил он, обращаясь к Альгистиану. «Его следует покарать смертью». «Нет». Ваэлин пришпорил коня, въехал в промежуток между двумя отрядами и обратился к гвардейцам. «Я провожу вас к телу». Они поехали туда, где лежал труп. Ваэлин почувствовал ярость владыки битв, ненависть лорда Дарнелла, и вспомнил то, что сказал ему аспектор Лин. «Люди, которые любят себя, ненавидят тех, кто затмевает их величие». Гвардейцы спешились, подняли тело Светоча и положили его на вьючную лошадь. Седоволосый стражник затянул ремни, притягивающие тело к седлу, и обернулся к Ваэлину. В глазах у него блестели слезы. «Как твое имя?» — хрипло спросил он. Ваэлин не видел причин умалчивать. «Ваэлин Альсорна». «Твоя учтивость не уменьшит моей ненависти, Ваэлин Альсорна. Эрухин Махтар, убийца Светоча. Честь велит мне лишить себя жизни, но ненависть заставляет остаться в живых. Отныне каждый мой вдох будет служить лишь одной цели — увидеть твою гибель. Мое имя Нелиесен Нестер Хеврен, командир 10-й когорты императорской гвардии. Не забывай этого». С этими словами он и его товарищи сели в седло и ускакали прочь. «Иногда вера требует всего, что у нас есть». Снова слова Спекта, услышанные в тот день прошлой зимой, когда они с Ваэлином бродили по заснеженному тренировочному полю, и Ваэлин рассказывал ему то, что следовало рассказать о королевских планах. День был холодный, куда холоднее обычного даже для Веслина, и послушники спотыкались в снегу, бегая, сражаясь и получая удары розгой от своих мастеров. «Эта война будет не похожа ни на одну из тех, которые мы знали», — сказал Аспект. Изо рта у него валил пар. «Будут принесены великие жертвы. Многие из наших братьев не вернутся назад. Ты это понимаешь?» Ваэлин кивнул. Он уже долго слушал Аспекта и обнаружил, что сказать ему больше нечего. «Но ты должен вернуться, Ваэлин. Сражайся так отважно, как только можешь. Убивай столько, сколько придется. Но сколько бы твоих солдат и братьев ни погибло, ты вернешься назад, в королевство». Ваэлин снова кивнул, и Аспект улыбнулся. Единственный раз за все эти годы, впервые с тех пор, как Ваэлин увидел его у ворот дома ордена в свой первый день пребывания здесь, улыбка почему-то сделала его старым. Стали заметнее морщины вокруг глаз и тонких губ. Прежде Аспект никогда не выглядел старым. «Иногда ты так похож на свою мать», — печально сказал Аспект. Потом повернулся и зашагал прочь. Его высокая фигура двигалась по снегу уверенно, не оступаясь. Снизу, вздымая клубы пыли, огромными скачками примчался Меченый. В зубах у него болтался заяц. В здешних кустарниках водилось великое множество зайцев, крупных, широколапых, и королевская стража, как и Меченый, вовсю пользовалась легкой добычей. Травильная собака бросила зайца к ногам Ваэлина и коротко, хрипло гавкнула. «Молодчина, дурацкая собака!» Ваэлин почесал ему шею. «Спасибо. Бери его себе». Он взял зайца и швырнул его вниз с холма. Меченый помчался следом, радостно тявкая. «Ты обычно оставляешь его дома?» «Когда мы отправляемся в поход», — заметил Фрэнсис, присаживаясь и откупоривая фляжку. «Я решил, что ему понравятся новые охотничьи угодья». «Так это, значит, был сын их императора, да?» — спросил Фрэнсис. «Мужик тот в белых доспехах». «Избранный наследник. Похоже, император выбирает себе наследника из числа своих подданных». Фрэнсис нахмурился. «Это как же?» «Ну, по-моему, это как-то связано с их богами». «Мог бы тогда выбрать кого-нибудь, кто умеет получше драться. Этот дурень в седле-то толком держаться не умел». Невзирая на то, что младший брат говорил легкомысленным тоном, Ваэлин чувствовал его озабоченность. «И чего его сюда понесло вообще?» «Да ты не тревожься обо мне, брат», — Ваэлин улыбнулся Фрэнсису. «У меня на сердце не настолько тяжело». Фрэнсис кивнул и устремил взгляд на пустыню, раскинувшуюся к югу от них. «Я вообще не понимаю, на кой королю так сдались эти земли? Одни кусты да пылища. Ни одного деревца не видел с тех пор, как мы тут высадились». «Мы явились вернуть себе то, что по праву принадлежит нам согласно древнему договору, а также за тем, чтобы отомстить за зло, причиненное нам империей отрицателей». «Ага. Вот я как раз об этом и думаю. Знаешь, единственные альперанцы, которых я видел, это моряки и купцы в порту. Одевались они странно, но не так уж сильно отличались от других моряков и купцов. Точно так же гонялись за шлюхами и деньгами, как и иные прочие. Разве что повежливее большинства из них будут. И вообще не припомню, чтобы хоть одного из моих приятелей, уличных мальчишек, похитили и замучили во время темного обряда. Ну, не считая, конечно, меня самого. Да ведь одноглазый это был, не альперанец». «Ты оспариваешь королевское слово, брат?» Руки Фрэнсиса ерзали под плащом, несомненно, снова прослеживая узор старых шрамов. «Что королевское, что любое другое, коли сочту нужным». Ваэлин расхохотался. «Молодец! Делай так и дальше». «Милорд!» — окликнул его один из разведчиков. Он привстал и указал на восточный горизонт. Ваэлин вышел на противоположный склон холма и вгляделся вдаль. В жарком мареве, висящем над раскаленными песками, что-то поблескивало. «А что я должен увидеть?» «Я вижу», — Фрэнсис поднес глазу подзорную трубу. «Это была дорогая вещь, медные трубки в чехле из акулей кожи. Вайлин счел за лучшее не спрашивать, где он ее взял, но помнил, что у капитана Мельдинейской галеры, что доставило их на эти берега, была похожая штука. Фрэнсис, как и Баркус, так и не избавился от привычки тянуть все, что плохо лежит. — Сколько их? — Я плохо считаю, брат, ты же знаешь. Но чтоб мне лопнуть, если их не столько же, сколько нас, да еще на треть больше. — Я знаю, что ты знаешь, где он. Глаза у владыки битв потемнели от безграничной ненависти. — Простите, милорд. Вайлин отвлекся на зрелище, что разворачивалось на равнине перед ними. Тысячи альпиранских солдат, выстроившихся в наступательные порядки и ровным маршем направляющихся к холму, где они стояли. Владыка битв отдал Вайлину приказ привести на холм весь свой полк и поднять свой штандарт на самом высоком древке, какое только найдется. На западном склоне, вне поля зрения альпиранцев, стояли 5000 кумраильских лучников. Официально лучники были вкладом лорда Мустера в эту кампанию. Демонстрация верности после того, что сделалось известно как мятеж узурпатора, но на самом деле то были наемники, продававшие свое искусство королю за деньги. И ни одного знатного кумраильца в их числе не было. По обе стороны холма стояли пехотные полки королевской стражи, выстроенные в 4 шеренги. В тылу ждали своей очереди нильсаэльские легкие пехотинцы, 5000 человек, а на флангах 10000 всадников имперской стражи по правую руку и ренфаэльские рыцари по левую. Позади них стояли 4 роты всадников из 6-го ордена и принц Мальций, под началом которого было 3 роты королевской конной стражи. Это была самая многочисленная армия, когда-либо выведенная на поле битвы объединенным королевством, и ей предстояло вступить в свое первое крупное сражение, но это, похоже, владыку битв совершенно не заботило. «Тот ублюдок, который мне это устроил», — Альгистиан вскинул правую руку, и зазубренный шип, торчащий из кожаной накладки на культе, сверкнул на ярком полуденном солнце. Он как будто не обращал внимания на приближающееся альпиранское войско, его взгляд был устремлен на Вайлина. «Аль-Сендаль, я же знаю, что ты не находил его растерзанным никаким выдуманным зверем». Вайлин был удивлен, что владыка битв выбрал себе место на холме, но предполагал, что он хочет лучше видеть поле битвы. Теперь он удивился еще сильнее тому, что Альгистиан выбрал именно этот момент для сведения счетов. «Милорд, быть может, нам стоит подождать с этим спором?» «Я знаю, что сына моего ты убил не из милосердия», — продолжал владыка битв. «Я знаю, кто желал ему зла, и знаю, что ты был их орудием». «Аль-Сендаль я отыщу, можешь не сомневаться. Я с ним еще поквитаюсь. Выиграю для короля эту войну, а потом поквитаюсь и с тобой. Милорд, если бы вы не так стремились убить беззащитных пленников, ваша рука была бы при вас, а мой брат был бы при мне. Ваш сын был мне другом, и я лишил его жизни, чтобы избавить от мучений. Король в обоих случаях был удовлетворен моим отчетом, и поскольку я служу короне и вере, мне больше нечего сказать ни по тому, ни по другому поводу». Они воззрились друг на друга в ледяном молчании. Лицо у владыки битв дрожало от гнева. «Что ж, прячься за орденом и королем, коли хочешь», — прошипел он сквозь стиснутые зубы. «Это не спасет тебя, когда война будет выиграна. Ни тебя, ни братьев твоих. Ордена — суть язва на теле королевства. Они ставят мерзавцев, рожденных под забором, выше людей благородных». «Отец...» Высокий молодой человек стоял поблизости, с искаженным от смущения лицом. На нем была форма капитана 27-го конного полка. Над шлемом развивалось длинное черное перо. За спиной был пристегнут меч-бастард с лазуритом в рукояти. На поясе он носил короткий валарский меч. «Враг», — сказал Алюций Альгистиан, кивнув в сторону войска, марширующего по равнине, — «кажется, шутить не расположен». Вайлин ожидал, что владыка битв накинется на сына, но тот вместо этого как будто опечалился и сдержал свой гнев, хотя ноздри у него раздувались от неутоленной ярости. Бросив на Вайлина последний взгляд полный злобы, Альгистиан зашагал прочь и встал под своим собственным штандартом изящной алой розой, совершенно не вяжущейся с характером своего владельца. Его личная стража из черных ястребов сомкнула ряды вокруг него, с подозрением поглядывая на окружающих их бегущих волков. Эти два полка друг друга взаимно недолюбливали, и, встречаясь друг с другом в столице, то и дело превращали трактиры и улицы в поле брани. В походе Вайлин тщательно следил за тем, чтобы они не оказывались рядом. «Жаркая сегодня предстоит работенка, милорд», — сказал Алюций. Вайлин обратил внимание на его наигранный юмор. Он был разочарован, узнав, что Алюций принял должность в отцовском полку. Вайлин надеялся, что молодой поэт нагляделся на резню еще тогда, в высокой твердыне. За эти годы встречаться им доводилось нечасто, разве что обменяться любезностями при дворе, когда король призывал туда Вайлина на какую-нибудь бессмысленную церемонию. Он знал, что поэтический дар к Алюцию вернулся, что его произведения весьма популярны, и многие юные дамы ищут его общество. Но взгляд у него по-прежнему оставался печальным. След того, что он навидался в высокой твердыне, так и не изгладился. «Кирасу подтяните потуже», — сказал ему Вайлин. «А эта штука у вас за спиной, вы ее из ножен-то вынуть сумеете?» Алюций заставил себя улыбнуться. «Узнаю своего наставника». «Зачем вы здесь, Алюций?» «Отец заставил». Фальшивая улыбка исчезла с лица поэта. «Вообще-то отец сказал, чтобы я оставался при своей писанине и продолжал якшаться со своими высокородными бледями. Иногда мне кажется, что точностью выражений и богатством слога я обязан именно ему. Однако мне удалось его убедить, что хроника его победоносной кампании, вышедшая из-под пера никого иного, как самого известного молодого поэта в королевстве, послужит к вящей славе нашего семейства. Не беспокойтесь обо мне, брат. Мне велено держаться при нем не далее, чем на расстоянии вытянутой руки». Вайлин взглянул на надвигающееся альперанское войско. Великое множество флагов альперанских когорт вздымалось над толпой с шелковым лесом. Рев труп и боевые кличи создавали нарастающую какофонию. «На этом поле безопасных мест не будет», — сказал он и кивнул на короткий меч у пояса Алюция. «Не забыли, как им пользоваться?» «Каждый день тренируюсь». «Хорошо, держитесь поближе к отцу». «Я так и поступлю». Алюций протянул ему руку. «Я считаю за честь снова служить вместе с вами, брат». Вайлин пожал ему руку крепче, чем намеревался, и посмотрел поэту в глаза. «Держитесь поближе к отцу». Алюций кивнул, еще раз застенчиво улыбнулся и направился назад к свите владыки битв. «Один замысел внутри другого», — сделал вывод Вайлин, размышляя над словами владыки битв. «Янус обещал ему мою смерть в обмен на победу. Я спасаю сестру, владыка битв мстит за сына». Он принялся подсчитывать, сколько же сделок и обманов пришлось сплести королю, чтобы загнать их на эти берега. Уговорить владыку Фьефа, лорда Терраса, привести сюда так много своих лучших рыцарей. Неизвестная цена, оговоренная с мельдинейцами за переправу войска через море. Интересно, Янус хоть когда-нибудь теряет нить паутины, которую плетет? Способен ли паук запутаться в собственных тенетах? Сама мысль представлялась абсурдной. Янус не может забыть своих замыслов, как принцесса Лирна не может забыть ни одного слова из тех, что она прочитала. Вайлин вновь подумал об аспекте, о полученных от него приказах и о том, что, несмотря на всю свою сложность, вся паутина старика оказалась ни к чему. «Эрухин! Муахтар!» — в один голос вскричали все солдаты полка достаточно громко, чтобы клич донесся до надвигающихся альперанцев, достаточно громко, чтобы они услышали его за своими собственными кличами и возгласами. «Эрухин! Махтар!» — люди размахивали алебардами, сверкая сталью на солнце, и все как один выкрикивали заученные слова «Эрухин! Махтар!». На вершине холма Джанрил размахивал штандартом, прицепленным на 20-футовый шест, и бегущий волк полоскался на ветру на виду всей равнины. «Эрухин! Махтар!» Альперанские когорты, что были ближе всех к холму, уже начали реагировать на клич. Ряды заколебались от того, что солдаты ускоряли шаг, не обращая внимания на ровную дробь своих барабанов. Дерзкий вызов бегущих волков гнал их вперед. «Эрухин! Махтар!» Прав был владыка битв, решил Вайлин, видя, как дисциплина передовой альперанской когорты разлетелась вдребезги. Ряды рассыпались, люди перешли на бег, рванули вверх по склону, и их собственные крики превратились в нарастающий яростный рык. Гвардейцы вложили нам в руки оружие, слова и знамя Эрухин Махтар. Вот вам, убийца Светоч, идите и возьмите его. И они пришли. Когорты по обе стороны от устремившихся вперед солдат тоже смешали строй и последовали их примеру. Безумие распространялось все дальше в тыл, все больше и больше отрядов забывали о дисциплине и, сломя голову, бросались бежать на холм. «Ждать смысла нет», — сказал Ваэлин Дентесу. Он стоял с лучниками, держа наготове собственный лук с наложенной стрелой. «Стреляйте, как только они окажутся в пределах досягаемости. Может, это заставит их бежать быстрее». Дентес поднял лук, тщательно прицелился, и его люди последовали его примеру. Дентес натянул лук и выстрелил. Стрела по дуге упала на атакующих альперанцев, и сразу вслед за ней туча из 200 стрел. Люди попадали, некоторые вскочили и бросились дальше, иные остались лежать. Ваэлину померещилось, что некоторые все еще пытались ползти, несмотря на то, что стрелы вонзились им глубоко в грудь или в шею. Сам он стремительно выпустил одну за другой 4 стрелы, и ливень стрел хлынул уже всерьез. А полк тем временем продолжал насмехаться. «Эрухин Махтар!» Должно быть, по меньшей мере сотня альперанцев упало к тому времени, как они миновали середину склона. Однако альперанцы и не думали останавливаться. Напротив, атака набирала скорость, и у подножия холма теперь кишели солдаты, рвущиеся преодолеть подъем и убить убийцу Светоча. Ваэлин видел, как весь альперанский строй рассыпается из-за этой атаки, как фланговые когорты колеблются, не зная, то ли атаковать королевскую стражу, то ли тоже повернуть и ринуться на холм. «Эта битва уже выиграна», — осознал он. Альперанская армия была точно вол, которого заманили на бойню тюком свежего сена. Теперь будет только резня. Каковы бы ни были недостатки владыки битв, тактиком он явно был талантливым. Когда волна наступающих альперанцев подкатилась на 200 шагов, владыка битв велел своим сигнальщикам передать кумбраильским лучникам приказ выйти на вершину. Они поднялись бегом с луками наготове туда, где в песчаную почву заранее были воткнуты охапки стрел, и тотчас принялись стрелять, как им и было приказано. Ваэлину не раз доводилось сражаться с кумбраильцами, и он был близко знаком с их грозным умением обращаться с луком, но до сих пор ему ни разу не доводилось видеть настоящий кумбраильский ливень стрел. Над холмом разнеслось шипение гигантской змеи, 5000 стрел взмыли в воздух и обрушились на атакующую толпу, вызвав громкий стон изумления и боли, когда стрелы попали в цель. Казалось, будто все альперанцы передовых когорт рухнули, словно подкошенные. 500 человек или даже больше, разом поваленные на песок множеством стрел. Воздух над головой у Ваэлина загустел от стрел, которые продолжали выпускать кумбраэльцы. Оглядываясь назад, он дивился тому, как стремительно они выдергивают из земли одну стрелу за другой, накладывают их на тетиву и стреляют. Ваэлин видел, как один человек успел выпустить 5 стрел, прежде чем первая из них упала на землю. Перед лицом этой бури натиск альперанцев замедлился. Люди пытались перебраться через тела убитых и раненых товарищей, вскидывали руки и щиты, пытаясь отразить смертоносный ливень, хотя от этого было мало проку. Но они продолжали наступать, одержимые гневом. Иные ковыляли вперед по растущему ковру из трупов, несмотря на то, что из кольчуг у них торчали многочисленные стрелы. Когда они очутились в 50 шагах от вершины, владыка битв отдал приказ наступать полкам королевской стражи, что стояли у холма с флангов. Они двинулись вперед беглым шагом с копьями наперевес, тесня назад рассыпавшийся строй альперанцев. Альперанские когорты заколебались, но вскоре вновь собрались. Их строй выстоял, а бывшие у них в тылу конные лучники вступили в бой, проносясь галопом вдоль боевых порядков и выпуская стрелы в королевскую стражу поверх голов сражающихся товарищей. По правую руку встало облако пыли, альперанские всадники собирались контратаковать во фланг королевской стражи. Владыка битв заметил опасность, и сигнальщики лихорадочно замахали своей собственной коннице. Безупречно выровненные ряды всадников королевской стражи пришли в движение. В воздух поднялись новые клубы пыли, и отряды развернулись навстречу альперанской кавалерии. Нестройный рев сотни труб просигналил атаку, и 10000 коней ринулись навстречу надвигающимся альперанским копейщикам и столкнулись с ними грудь с грудью на полном ходу. Сквозь пыль было с трудом различимо бурлящее зрелище схватки. Люди и кони, падающие и встающие на дыбы средь грохота и лязга оружия. Наконец облако пыли стало таким густым, что дальнейший ход битвы сделался невидим. Однако было очевидно, что атака альперанцев захлебнулась. Пехота королевской стражи беспрепятственно продолжала наступать, и правый фланг альперанцев принялся проседать под давлением. Командующий альперанским войском, кто бы он ни был, принялся запоздало восстанавливать контроль над своими силами, выслав оставшиеся пехотные резервы, чтобы усилить распадающийся строй. 5 когорт выбежали вперед и остановили натиск королевской стражи, но было поздно. Строй альперанцев прогнулся, заколебался и прорвался. Королевская стража хлынула в прорыв, чтобы атаковать ближайших альперанцев с тыла, и под этими ударами весь строй рассыпался в течение нескольких минут. Владыка битв был не из тех людей, что упускают открывшиеся возможности. Он спустил на альперанцев рыцарей лорда Терраса, сплошная масса доспехов и коней прогрохотала по останкам альперанского правого фланга, потом развернулась и принялась сеять смерть среди тех альперанцев, что еще теснились у подножия холма, невзирая на ливень кумбраильских стрел. Слева строй альперанцев тоже начал рушиться. Солдаты увидели хаос, который сеют среди их товарищей на холме. Одну из когорт охватила паника, и все подразделение обратилось в бегство, невзирая на призывы своих командиров. Королевская стража рванулась в прорыв, и все новые когорты стали обращаться в бегство по мере того, как весь строй разваливался. Вскоре тысячи альперанцев потоком неслись прочь через равнину, вздымая такие высокие тучи пыли, что они затмили солнце, и поле битвы накрыло тень. На склоне перед Ваэлином выжившие альперанцы наконец-то начали пытаться уйти от непрекращающегося ливня стрел и натиска ренфаэльских рыцарей. Они, по-видимому, чересчур устали, чтобы бежать. Многие просто брели прочь, зажимая раны или стискивая торчащие из тела стрелы, слишком измотанные, чтобы обороняться, когда рыцари налетали на них и валили на землю ударами палицы или мечей бастардов. Там и сям группки людей еще сражались. Островки упорного сопротивления в потоке стали и коней, но вскоре все они были повержены. Ни один солдат не сумел подойти к гребню холма на расстоянии удара мечом, и бегущие волки не потеряли ни единого солдата. Справа все разрастающееся облако пыли свидетельствовало о неутихающей ярости альперанской кавалерии, и владыка битв приказал вступить в бой орденским всадникам. Братья в синих плащах быстро исчезли в клубах пыли, и не прошло и нескольких минут, как альперанские всадники начали выныривать оттуда и уноситься на запад. Кони у них были все в мыле. Из тысяч всадников, которые пытались зайти во фланг королевской стражи, выжило всего несколько сотен. Ваэлин посмотрел наверх, на бледный солнечный диск, подернувшийся красным от пыли. «Ты узришь, как смерть соберет великую жатву под кроваво-красным солнцем». Слова из сна, произнесенные призраком Нерсус Сильнин. От мысли о том, что сон может оказаться вещим, в груди возник неприятный холодок. Тело, остывающее в снегу, тело человека, которого он любил, человека, которого он убил. «О, Вера!» — воскликнул стоящий рядом Дентос, взирающий на разворачивающееся перед ними зрелище со смешанным благоговением и отвращением. «Никогда еще не видел ничего подобного». «Думаю, что и не увидишь», — ответил Ваэлин и встряхнул головой, чтобы избавиться от отголосков сна. «То, с чем мы встретились сегодня, были лишь гарнизоны северного побережья. Когда на север явится настоящая армия императора, боюсь, такого легкого триумфа больше не будет».